Даниэль 1:22. Тогда способный к изменениям культ получит эмпирический перевес над замшелой догмой, тем самым будут заложены основы его поступательного восхождения, которое позитивизм связывает с эффективным элементом религии. Агюст Конт, призыв к консерваторам. Сам я по натуре настолько мало походил на верующего, что верование другого человека по существу меня почти не волновали. Я, естественно, оставил Изабель координаты его химической церкви, но и не придал этому особого значения. В ту последнюю ночь я попробовал заняться с ней любовью, но снова потерпел неудачу. Она несколько минут пыталась пожевать мой член, но я слишком хорошо чувствовал, что она не делала это уже много лет и вообще больше в это не верила. А в таких вещах нужен хотя бы минимум веры и энтузиазма. Иначе ничего путного не получится. Моя плоть в ее губах осталась вялой. Обвислые яички не реагировали на неточные ласки. В конце концов она отступилась и спросила, не дать ли мне снотворного. Конечно, дать. По-моему, отказываться вообще глупо. Незачем попусту себя мучить. Она по-прежнему могла встать первой и сварить кофе. Эту способность она еще сохранила. На лилиях блестели капельки росы, веяло прохладой. Я забронировал билет на поезд в 8:32. Лето понемногу начинало отступать. Я, как всегда, поселился в Лютеции, и Винсану позвонил тоже далеко не сразу. Наверное, через месяц или два. Почему? Не знаю. Просто так. Я занимался тем же, чем и раньше, но все делал замедленно. Мне как будто требовалось разделить любое дело на части, чтобы исполнить его более или менее удовлетворительно. Время от времени я перебирался в бар и спокойно, флегматично накачивался спиртным. Нередко меня узнавали старые знакомые. Я не прилагал никаких усилий, чтобы поддержать разговор, и не ощущал никакой неловкости. В этом состоит одно из немногочисленных преимуществ звезды. Или, как в моем случае, бывшей звезды. Если вы с кем-то встретились, и в конце концов, что нормально, начинаете скучать вместе, не по чьей-то вине, а так сказать, по обоюдному согласию, то ваш собеседник всегда чувствует себя ответственным за это. Начинает казниться, что не сумел удержать разговор на достаточно высоком уровне, не смог создать блистательную и располагающую атмосферу. Очень удобно. Даже можно расслабиться, когда становится по-настоящему наплевать. Иногда, по ходу подобного диалога, кивая головой с понимающим видом, я отдавался во власть невольных видений. Впрочем, как правило, довольно неприятных. Снова и снова думал о кастингах, где Эстер приходится целоваться с парнями, о постельных сценах, которые ей приходится играть во всяких короткометражках, вспоминал, как все держал в себе. К тому же совершенно напрасно. С тем же успехом я мог устраивать и сцены, или рыдать. Это бы ровным счетом ничего не изменило. И лишний раз убеждался, что в такой ситуации долго не протяну. Я слишком стар, у меня нет сил. Впрочем, от констатации этого факта печаль моя нисколько не уменьшалась. Теперь у меня остался только один выход. Выстрадать все до конца. Потому что мне никогда не забыть ее тело, ее кожи, ее лица. А еще я никогда так отчетливо не сознавал, что в человеческих отношениях царит строгий детерминизм, что они рождаются, развиваются и умирают. Так же неумолимо, как движутся по орбитам планеты, и что все надежды хоть как-то изменить их ход абсурдны и напрасны. В Лютеции я тоже мог бы прожить довольно долго, Хотя, наверное, не так долго, как в Биарице, потому что начал все-таки слишком уж много пить. Мои внутренности медленно проедала тоска. Я мог весь вечер проторчать в Бонмарше, уставившись на пуловеры. Продолжать в том же духе не имело смысла. В одно октябрьское утро, кажется, в понедельник, я позвонил Винсану. Когда я вошел в его дом Шеви-Ларю, мне показалось, что я попал в муравейник или в улей. Короче, в организацию, где у каждого была своя четко очерченная задача, и дела шли полным ходом. Винсан ждал меня в прихожей, готовый ехать с мобильником в руках. Увидев меня, он поднялся, горячо пожал мне руку, пригласил меня осмотреть вместе с ним их новый офис. Они купили небольшое здание. Ремонт еще не закончился. Рабочие устанавливали перегородки и галогеновые лампы. Но здесь уже работали два десятка человек. Одни отвечали на телефонные звонки, другие печатали письма, создавали базы данных или что-то там еще. В общем, я находился на предприятии малого или среднего бизнеса. И даже, честно сказать, довольно крупным. Вот уж чего я не ожидал от Винсана, когда мы встречались в первый раз, это что он превратится в главу фирмы. Но в конечном счете, почему бы и нет? К тому же в новой роли он выглядел совершенно естественно. Все-таки иногда в жизни, хотя бы у некоторых, происходит улучшение. Жизненный процесс не сводится только к чистому угасанию. Не стоит так упрощать. Представив меня двум своим сотрудникам, он сообщил, что все они только что одержали важную юридическую победу. После многочисленных баталий, Госсовет вынес решение, разрешающее алхимидам выкупать для собственных нужд культовые здания, которые не могла больше держать на балансе католическая церковь. На них налагалось единственное обязательство, действовавшее для предыдущих владельцев, совместно с Национальным фондом исторических памятников обеспечивать сохранность архитектурно-художественного наследия. Никаких ограничений относительно культа, отправляемого в этих зданиях, не ставилось. Винсан особенно подчеркнул, что даже в более благоприятные для эстетики эпохи, нежели наши, никто бы не сумел за несколько лет разработать и реализовать программу создания такого количества новых художественных ценностей. Благодаря же этому решению они смогут, предоставив в распоряжение верующих многочисленные культовые здания несравненной красоты, сосредоточить все усилия на возведении посольства. Когда он начал излагать мне свои взгляды на эстетику обрядов и ритуалов, в офис вошел коп, облаченный в безукоризненный темно-синий блейзер. Он тоже выглядел великолепно. Пребывал, по-видимому, в отличной форме и энергично пожал мне руку. Право же, секта, судя по всему, ничего не потеряла со смертью пророка. Напротив, ее дела пошли в гору. С начала лета, то есть с разыгранного на Лансарота спектакля с воскресением, не произошло ровно ничего. Однако событие это получило такой резонанс в масс-медиа, что ничего другого и не потребовалось. Запросы на информацию о церкви шли нескончаемым потоком, и почти за каждым следовал прием нового члена. Число верующих и размер денежных фондов постоянно увеличивались. В тот же вечер Винсан пригласил к себе на ужин меня, копа и его жену. Ее я видел впервые, и она показалась мне человеком положительным, надежным и скорее сердечным. И опять я поразился, насколько точно коп вписывался в образ руководящего работника. Скажем, директора по пиару или чиновника, распределяющего дотации сельхозпроизводителям в высокогорных районах. В нем не было ни капли мистицизма, да и просто религиозности. Он вообще казался каким-то совершенно бесстрастным. Ровным голосом, без всяких эмоций, Он сообщил Венсану о том, что в отдельных регионах, недавно охваченных влиянием секты, в частности в Италии и Японии, зафиксированы случаи тревожного отклонения от ее учения. Впрочем, учение не содержало никаких указаний относительно того, как должна происходить церемония добровольного ухода из жизни. Вся информация, необходимая для реконструкции тела адепта, сохранялась в его ДНК. Само это тело могло распасться на части или превратиться в пепел. Это не имело никакого значения. И вот, в некоторых ячейках, дисперсия составных элементов тела, по-видимому, приобрела какой-то нечистый, почти театрализованный характер. В первую очередь это касалось врачей, социальных работников, медсестер. Уходя, коп вручил Винсану подборку документов страниц на 30 и 3 DVD. Большинство церемоний снимались на видео. Я согласился остаться переночевать. Сьюзан налила мне коньяку, а Винсан погрузился в чтение. Мы сидели в гостиной. Гостиной его бабушки и дедушки. С первого моего визита здесь не изменилось ничего. На креслах и на канапе, обитых зеленым велюром, по-прежнему лежали кружевные салфеточки. На стенах по-прежнему висели те же альпийские пейзажи в рамочках. Я узнал даже филодендрон у рояля. По мере того, как Винсан просматривал досье, его лицо быстро мрачнело. Он коротко пересказал Сьюзан его содержание по-английски, потом процитировал несколько примеров по-французски для меня.